Библия обилует автобиографиями. Они даны для нашего назидания, для ободрения и не менее для обличения и исправления, как сказано в Писании, чтобы был совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Нет лучшего способа проверить себя, верили мы, как во свете Слова Божия. И для того, чтобы помочь нам в этом, не только доктринально, но и практически, нам даны в Библии целый ряд примеров переживаний детей Божьих. В этих автобиографиях мы обнаружим признаки человека, действительно ставшим чадом Божьим. «Испытывайте самих себя, верили вы, — говорит Слово Божие, — самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве вы не то, чем должны быть?» Учтите, насколько серьезны эти слова. Они были написаны церкви в Коринфе, которым апостол Павел в начале своего послания обращается к ним как освященным во Христе Иисусе, как призванным святым. И нам может показаться странным, что этим же членам церкви в Коринфе апостол Павел велит испытывать самих себя. Действительно ли они таковы? То есть, дети ли Божьи они или нет? Иначе говоря, апостол допускает такую возможность, что все же могут среди них оказаться такие, которые могли иметь просто какой-то религиозный опыт, но возрождение не пережили. Проверить самих себя мы должны словом. Вот почему, дорогие мои, так важно постоянно пребывать в Слове Божьем и особенно полезно ознакомляться с библейскими автобиографиями детей Божьих. В них они не скрывают свои проблемы, ни свои согрешения, ни свои испытания и искушения. Вот почему так полезно с ними ознакомляться. В 72-м псалме автор его, Асаф, как раз это и делает. Сколько полезных уроков мы можем извлечь из его опыта, который он так откровенно и ярко излагает в этом псалме. Мы провели уже несколько бесед в связи с разбором этого псалма. Хочу, однако, и сегодня посвятить эту проповедь автобиографии Асафа. Как много общего мы найдем в переживаниях автора с нашим. Потому я молю Господу, чтобы то, что мы обнаружим в этом псалме, помогло нам, ободрило нас и, если нужно, обличило и произвело нужное исправление в нас. Придется, однако, сделать краткий обзор этого псалма. В нем автор рассказывает, как он почти не пал, как едва не пошатнулись ноги его, едва не поскользнулись стопы его. Конечно, он имеет здесь в виду свои духовные переживания. И причиной этому была, пусть он скажет своими словами об этом, «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Тут за кулисами мы встречаемся с врагом наших душ, с обольстителем, с древним змеем, с дьяволом. По-видимому, псалмопевец переживал тяжелые испытания, как в области физической, так и в области духовной. Возможно, что кто-то физически страдал из его семьи, и не исключена возможность, что у него были и тяжелые материальные испытания. И как раз в такой момент враг начинает свои нашептывания – и Исав одолжил ему свое ухо. «Я, — признает он, — позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Это дьявол-искуситель обратил его внимание на его неверующих соседей. «Посмотри на них, они и в Бога не верят, а им нет страданий до смерти, и крепки силы их, и на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам». Они благоденствуют и умножают богатство, а ты? Так почему же, если Бог действительно тебя любит, и ты его дитя, почему ты подвергаешься таким испытаниям, болезни и еле-еле концы с концами сводишь? Это голос дьявола, клевета на Бога. Бог, мол, несправедлив, ты так прилежно служил ему и служишь ему, а смотри, какое вознаграждение. Если бы он тебя действительно любил, то не допустил бы всего этого. Таков или такова дьявольская логика. Цель его одна — чтобы ты отрекся от Бога. И не думайте, что эта клевета не повлияла на Асафа. Послушайте, как он начинает рассуждать. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Но пока он только рассуждает. Он не высказал еще свои обиды, что Бог, мол, так несправедливо с ним поступал. А искушение сильное — высказать, излить свою горечь. Но вдруг что-то его остановило. Мысль. Если бы он высказал эти свои рассуждения, то был бы виновен перед Богом и перед народом его. Эти рассуждения были бы клеветой на Бога, и каким ужасным преткновением стали бы для детей Божьих. И вот эта мысль остановила его. Это Бог оказал милость своему чаду. Он послал ему эту сдерживающую мысль. Какое преступление бы совершил Асаф, если бы высказал свое неверие, свою горесть, свою обиду? Это было бы прямая клевета на Бога, что он, мол, неверен, несправедлив к детям своим. Вот тут началось его покаяние. Но только когда он вошел в дом Божий, произошло его полное покаяние. В святилище Божьем он уразумел конец нечестивых. Да, он понял, как обманчиво временное благоденствие их в нынешнем веке. Каков их конец, вот что важно, вечность. Он уразумел, что важно не то, что временно, а то, что вечно. Где будет проводить человек вечность? Но он также понял, как благ Бог, что он всегда добр, что Бог всегда добр. Он позволяет и допускает испытания, но это для его блага, как говорит апостол Петр в своем первом послании. «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Но Асаф понял здесь, в Доме Божьем, и то, кем является он сам. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою», — говорит он. Асаф увидел себя во свете Божьем, как Бог видит человека в его подлинном греховном состоянии. Посмотрите, как рисует человека Библии. «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добра, нет ни одного». Хотите дальше послушать? Не очень приглядная картина, портрет без ретушевки. Тогда послушайте, что дальше сказано. Это я читаю из Слово Божие, из послания к римлянам, в 3 главе. Так Бог видит человека, каким он есть в действительности. Слушайте, гортань, открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспида на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитии крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Вот так выглядим мы, когда мы стоим перед лицом Божьим, без оправдания, без его прощения. Асаф вошед в святилище Божие, вспомнил, кем он является, стоя обнаженным перед лицом Божьим. Это изображение его греховной натуры. «Боже, если ты меня оставишь, то вот кем я являюсь. Нет во мне ничего доброго, я испорчен грехом от темени головы до подошвы ног». Но! О, какое чудное это «но!» Это «но» Божьей благодати. Без этого «но» можно было бы заключить, что Асаф не был чадом Божьим. Да, человек может дойти до сего места и все же не быть чадом Божьим. Он может быть религиозным, может соблюдать строгие правила, как, например, совершение молитв, чтение священных писаний, слушать проповеди, регулярно посещать и участвовать в богослужениях, и даже признавать себя грешником, и помимо того, быть богобоязненным человеком и, тем не менее, не быть чадом Божьим. Люди, принадлежащие к этой категории, без уверенности, они не могут сказать, что грехи их прощены, несмотря на то, что они постоянно каются. Они постоянно в недоумении, дети ли они Божьи или нет. Проблема их в том, что они дошли до половины дороги, думая, что они достигли цели. Это, дорогие мои, не спасение. В Благой Вести два аспекта, что и есть полное Евангелие. Такое Евангелие проповедовали апостолы. И что же они благовествовали? Что они проповедовали? Покаяние перед Богом и веру в Господа Иисуса Христа. Почему одного покаяния недостаточно? Да, Бог требует покаяния. Покаяние начинается с Бога. Он по милости своей дает нам и желание, и способность покаяния. Покаяние – это полный поворот, это признание того, что обо мне говорит Бог, а именно, что я погибший грешник. Так что покаяние – это значит сделать полный поворот в своих поступках, обратиться от худых дел своих к Богу живому и истинному. Это начало действия Духа Святого. Вы заметили, начало. Но все это, возлюбленное, без второго аспекта недостаточно. Человек, который покаялся перед Богом, но больше с ним ничего не произошло, еще не спасен. Да, можно отречься от грехов и обратиться к Богу вполне искренно, и между тем не быть спасенным. Изменение отношения человека к греху и даже к Богу не разрешает ни проблемы прошлого, ни его греховной натуры. И то, и другое остается без изменения. Если на этом остановиться, необходимо еще нечто. Допустим, что я задолжал своему лавочнику, у которого я делаю свои закупки в кредит. Прошел месяц, а у меня нет денег, и я не могу уплатить свой долг. Начинается новый месяц. Я говорю лавочнику, что начиная с сегодняшнего дня, я буду платить ему наличными. Естественно, лавочник спросит, а что вы собираетесь делать с вашей задолженностью за прошлый месяц? Давайте забудем прошлое, и с сегодняшнего дня я не буду задалживаться, говорю я лавочнику. Но такой аргумент, конечно, неприемлем для лавочника. Он, естественно, вправе требовать, чтобы долг был возвращен. Вот именно в таком положении находится грешник, который останавливается на покаянии. Помимо покаяния, необходима вера в Господа Иисуса Христа. Почему вера в Иисуса Христа необходима? Потому что это единственное условие для прощения и оправдания грешника перед Богом. Иисус принял на себя мой долг. Он полностью заплатил за него самой драгоценной ценой, своей кровью, пролитой на Голгофском кресте. Да, его драгоценная кровь покрывает весь мой долг. Она очищает меня от всякого греха и делает меня праведным перед Богом. Заместительная смерть Иисуса Христа дает гарантию, что я, верую в Него, в Иисуса Христа, получаю полное прощение всех моих грехов. Он, Иисус Христос, заплатил Своей смертью за мой долг. Вот это чудная истина, что Бог его искупил, дал ему вечную жизнь, для Асафа вновь стала реальной, когда он вошел во святилище Божие. Послушайте, как он говорит: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Да, я чуть не пал, едва не поскользнули стопы мои. Он был так близок к падению, но Господь не дал ему окончательно пасть. Он держал свое чадо за правую руку. Сколько раз приходилось слышать, когда спрашиваешь человека, уверен ли он, что обеспечен жизнью вечной, приблизительно вот такой ответ: «Надеюсь». Конечно, зависит от того, если удержусь. Ох, дорогой друг, если это зависит от тебя, что ты удержишься, то могу сказать тебе сейчас, что не удержишься. Твое и мое спасение не от нас зависит, оно целиком зависит от Него, от нашего Спасителя Иисуса Христа. Тот, кто воистину спасен, рожден свыше, знает, что спасение он получил только по милости и заслугой жертвы Иисуса Христа. Поэтому верный признак дитяти Божьего, возрожденного от Духа Святого, в том, что он не надеется на свои способности удержаться до конца. Он не хвалится какими-либо добрыми качествами, которыми он мог бы получить особое снисхождение. Нет, человек, который воистину возрожден, рожден свыше, хвалится только Иисусом Христом и его заместительной смертью. Такой может сказать, как сказал Асав: «Но я всегда с тобою». Это он обращается к Богу. «Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня во славу, благодарение Господу». Та же благодать, которая его спасла, она же приведет его к покаянию и восстановит его. Да, дитя Божие может заблудиться, и это происходит тогда, когда он отстраняет свой взор от Господа, но милосердие Господне его не покидает, благодарение Господу. Порою Бог должен применить суровые дисциплинарные меры со своим чадом, чтобы уразумить своего заблудшего сына или дочь. Но это Бог делает, потому что он любит его неизмеримой любовью своей, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Он не отдаст его дьяволу, он искупил его слишком дорогой ценою, кровью сына его Иисуса Христа. Вот тут разница между религиозным человеком и чадом Божьим. Послушайте эти слова самого нашего Спасителя Иисуса Христа. Слова эти были обращены именно к религиозникам. «Вы не верите, ибо вы не из овец моих. Как я сказал вам, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Что дает уверенность чаду Божьему? Его верность, его способность? Нет, дорогие мои. Моя опора в том, что Бог дает мне словом своим, обетованием своим, гарантию, что он, благодарением ему вовек, будет держать меня за правую руку мою. Вот почему я могу сказать: «Но я всегда с тобою». Почему? Не может быть иначе, потому что ты держишь меня за правую руку. Господь меня держит. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Возлюбленные, о, что за любовь! Кто ее может постигнуть своим умом? Любовь, которая ни за что не отпустит меня из своей пронзенной руки. Если я буду смотреть на себя, рассчитывать на себя, тогда, как Асав здесь говорит, будет изнемогать плоть моя и сердце мое. Но если я взираю на Бога, начальника и совершителя спасения моего, тогда я могу сказать: «Он твердыня сердца моего и часть моя вовек, слава и благодарение ему». Мой друг, можешь ли ты сказать вместе с заключительными словами псалмопевца Асафа: «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Видите, что верный признак чада Божьего в том, что его возрожденный дух, его спасенное сердце влечет его всегда к Богу. Для него это самое главное — постоянно приближаться к Богу, спасшему его. Его упование только на Бога, его желание прославлять его. А тот, который не спасен, он идет в противоположную сторону, он удаляется от Бога, он идет к погибели. Но, мой дорогой друг, если ты, слушающий голос мой, принадлежишь к этой категории людей, удаляющихся от Бога, то я сегодня имею для тебя радостную весть. Послушай, прошу тебя, остановись, мой друг. Христос пришел именно таковых спасать, которые удаляются от Бога. Он пришел взыскать и спасти погибшие. Сегодня он простирает свою спасительную руку тебе. Сделай сейчас этот полный поворот, обратись к нему. Это и есть покаяние, и возложи свое упование на него, на Иисуса Христа. Это и есть вторая часть — вера в Господа Иисуса Христа. Он один может тебя спасти, простить и сделать тебя праведным перед Богом. Скажи: «Я грешник, прости меня», и он это сделает сейчас.